20:06 в Москве. Всем добрый вечер. Это программа «Итим», которая по традиции считается самой сложной программой для наших гостей. Ну, во-первых, у нас все программы для гостей сложные. Во-вторых, мы же подобрели за последние два года, и меньше нас стало. Но сегодня уникальный случай. Алексеев в студии всего двое. Нас оставалось только двое. Да, мы все сокращаем. Нас все меньше и меньше. Алексей Осин и Алексей Дурново. И у нас в гостях Юрий Болдырев, экс-заместитель руководителя счетной палаты России, писатель, публицист. Юрий Юрьевич, добрый вечер. Добрый вечер. Я напомню нашим уважаемым слушателям, что вы всегда можете прислать вопрос нашему гостю или высказать свое замечание нам с Алексеем Осиным. А для этого придуман специальный телефон +7 985 970 45 45, на который мы принимаем смски. Для этого придуман аккаунт, вызван в Твиттере, а еще есть чат на Ютьюбе, где идет трансляция на канале «Эхо Москвы». Нас там можно увидеть и в чат что-нибудь написать, и тоже, например, задать вопрос. Юрий Юрьевич, я у вас вот о чем хотел спросить. Вы один из основателей «Яблока», при том, что там, да, ваша фамилия входит в название. Это главный штрих моей биографии? Да, нет, ну, я не закончил. А с другой стороны, вот когда были сейчас думские выборы, вы уже были близко к КПРФ, Грудинину и так далее. Как вот проделали вы такой путь от, значит, «Яблока» и либеральной оппозиции до коммунистов? Буду стараться отвечать коротко. Всю жизнь занимаюсь одним. В условиях, когда политическое поле целенаправленно манипулируется так, чтобы нормальному человеку некуда было податься, всю жизнь работаю над созданием, условно скажем, третьей силы. В условиях, когда людям предлагали выбор либо вперед реформы, но обязательно с Гайдарами, Чубайсами, с разграблением страны, либо назад в ортодоксию, там, застой, очереди, там, и так далее, в ленинский зачет, мы пытались создать альтернативную третью силу. 93-й год. В 95-м году меня в «Яблоке» уже не было. 1 сентября я вышел из «Яблока». Все, с этим покончили. Значит, сейчас я не член коммунистической партии, никакого отношения не имею. Мы в 2012 году пытались выдвигать от национально-патриотической силы России генерала Ивашова. По казуистическим причинам нам не дали это сделать. Тогда меня пригласили, был доверенным лицом Зюганова. Но говорил в основном не о светлом коммунизме, а о том, что решается вопрос. Будет ли Россия присоединена к ВТО? Или этот вопрос будет вынесен на референдум? Вот ключевое, что я ставил во главу угла. Раз. Второе. Будет ли сохранена колониальная финансовая система? Или мы развернем свои финансовые ресурсы на развитие своей страны? Да? Вот. И дальше, 6 лет после этого, те, кто выдвигали Ивашова, они разошлись, создали постоянно действующее совещание национально-патриотической силы России. Это совещание разных партий и движений. Если вы помните, тогда же был создан Координационный совет оппозиции либеральный. И он, к сожалению, быстро развалился, через год буквально. ПДС НПСР не развалился, 6 лет работал. Все это время мы вели переговоры с КПРФ о том, чтобы объединить усилия левых и национально-патриотических сил. И нам удалось договориться и выдвинуть единого кандидата от национально-патриотических и левых сил. И дальше была эта избирательная кампания, которую вы наблюдали. Вот я был, ну, от ПДС на ПСР я был ключевым переговорщиком этой. Нет, а это же невозможно совместить. Понятно, что есть другие варианты либерализма, кроме гайдаровского, есть, наверное, другие варианты социализма, кроме советского и так далее. Но совершенно же разные вещи. Что невозможно совместить? Ну, понимаете, там все-таки общественная собственность на средства производства, госплан там, и так далее. Социализм в этом плане. Здесь рыночные механизмы, рынок сам все устроит. Знаете, мне очень жаль, но тому, видимо, есть объективные причины в организации вашей радиостанции, что меня пригласили и задают мне вопросы на эту тему. Не тогда, когда все кипело. Год назад мы проводили прямые публичные переговоры в рамках Московского экономического форума в стенах МГУ между КПРФ и национально-патриотическими силами о выработке единой социально-экономической программы. Есть ролик в сети, его можно посмотреть, есть документ в сети, называется «К единству действий» и так далее. Нам удалось доказать, показать всем, что рознь вносится искусственно. по вопросам отношения к Ленину, Сталину, революции, монархии и так далее, бесконечный спектр. Подождите, взглядов. Вопросу о том, что нужно делать сегодня, оказалось, есть абсолютно единство. Вот парадокс. И нам удалось это показать. Посмотрите этот документ. Это то, что мы согласовали как единые позиции, казалось бы, непримиримых противников левых и национально-патриотических сил. Да, согласовали. Давайте возвращаясь немножко назад. Генерал Ивашов как кандидат в президенты. Да. Вы это серьезно? Вот генерал Ивашов мог бы в 2012 году конкурировать с Путиным или хотя бы с Прохоровым, или хотя бы с Мироновым? Ну, вот если серьезно. При всем уважении и к вам, и к нему. Значит, вы биографию Путина хорошо знаете. Да, хорошо. Президент Путин, премьер-министр Медведев, вице-премьеры Дворкович, Шувалов, глава Центробанка. Вы это все серьезно? Ну, у меня оснований спросить так больше, чем у вас спросить, серьезно ли генерал Ивашов быть кандидатом в президенты. Но все-таки это не ответ на мой вопрос. Но вы верили в то, что генерал Ивашов... Вам нравится Ивашов... такой ответ? Хорошо, я перефразирую. Вы верили в то, что генерал Ивашов может стать серьезным... силы, ведомые генералом Ивашовым, может быть вот по-настоящему серьезный, большой, там, на что-то претендующий политический. Отвечаю. Вот в этом раунде я принимал непосредственное участие в организации выдвижения. И с моей точки зрения, у того же Грудинина было ничуть не меньше оснований претендовать на пост президента, чем у Путина. Угу. Просто по направленности личности. Угу. Избирательная кампания прошла, я уже не агитирую. Человек действовал вопреки всему, вопреки всем господствующим деградационным тенденциям. Угу. Там 20 хозяйств вокруг кольцевой магистрали, все раздербанили, всех убедили, что каждый схватит свой кусок, разбежит, всем будет лучше. Всех разграбили, всех ограбили, ничего не сохранилось. В Ленинском районе, по-моему, 15 было хозяйств, тоже все точно так же. Он единственный сумел сохранить. Я вас спрашиваю про Ивашова. Нет, я сейчас вернусь, я же отвечу на ваш вопрос. В той ситуации я не занимался организацией движения. Меня пригласили в процесс, когда уже процесс шел. Но, разумеется, я считал, что генерал Ивашов, и сейчас считаю, был бы существенно более последовательным защитником национальных интересов России, как президент России, нежели президент Путин. Так не в этом же вопрос. А в чем еще? Вопрос в том, смог бы он стать президентом или нет. Может, я бы стал еще более последовательным защитником, но я же не стану президентом. Если завтра Леша меня выдвинет, то это будет просто прыгание на шаре, больше ни о чем. Вы говорите, ваш вопрос в переводе на русский язык, является ли наша система избирательная мошеннической? Нет. Или честной? Нет, я в рамках честной, не манипулируемой избирательной кампании, разумеется, генерал-полковник Ивашов имел все основания на равных конкурировать с полковником Путиным. Да, а вам не кажется, это просто, очень простое? Вот мы политические импотенты все, но мы все свалим на нашу нечестную систему. Это, пожалуйста, имейте право. Я не о вас, ни о ком. Вот все так говорят все, у кого не получилось. Вот если бы у нас было честно, а при Ельцине была честная система. Это первое. Я не просил сюда оправдываться, меня пригласили. Второе. Пардон. Значит, вы спросили, имел ли основание и право. Я говорю, безусловно. Угу. Я бы сказал так, в стране со 140-миллионным населением, есть, я думаю, не меньше сотни тысяч человек, просто мы их не знаем, которые уж точно на равных могли бы конкурировать с Путиным. Вопроса нет. Согласен. Теперь. А все имеет много смыслов. Даже если вы не рассчитываете на победу, есть и косвенные результаты. Я приведу несколько косвенных результатов. А кто и где, кроме нас в избирательной кампании, мог бы озвучить вопрос о недопустимости пересмотра итогов Второй мировой войны? Сдачи Южных Курил под прикрытием совместного освоения с теми, кто на них прямо претендует, кто прямо объявил их своими. Вы вдумайтесь. Только мы ставили этот вопрос. И продолжаем ставить этот вопрос. И я считаю, сама постановка этого вопроса является фундаментально важной. Значит, сохранение, защита итогов Второй мировой войны, это уж, простите, не просто хождение с портретами погибших родственников. Это не дать пересматривать реальные итоги. Хотите осваивать... В этом и проблема. Вот сейчас будет визит Синдзо Абе в Москву, и они будут обсуждать совместное освоение Южных Курил. А с нашей точки зрения, Если не хватает своих ресурсов, один вопрос, почему не хватает, осваивайте хоть с вьетнамцами, хоть с филиппинцами, хоть с китайцами, с кем хотите, но не с теми, кто прямо заявил, что это их территория. Не допустить ползучей сдачи. Раз. Второе. Значит, ну, вот «Эхо Москвы» традиционно много внимания уделяет, в том числе, политзаключенным. Угу. У вас своя либеральная аудитория, у вас свои, ну, более либеральные политзаключенные. У нас в команде народного правительства, которое ПДС на ПСР выдвинул, пятеро заключенных. Это люди, которых мы прямо говорили, что если наш кандидат приходит к власти, они не просто будут освобождены и реабилитированы, они примут прямое участие в формировании нового правительства. Значит, кстати, наши с вами заключенные пересекаются частично. Александр Соколов, он в ваши какие-то списки, упоминаем, у вас ходит, и нас. Он член ИГПР ЗОВ, команда, которая пыталась организовать референдум за ответственную власть. Вместе с Александром Соколовым там Барабаш, Парфенов, значит, Екишев, полковник Квачков. Вот это наши политзаключенные. Когда и каким образом, если бы не избирательная кампания, с экранов центральных телеканалов могли бы просто прозвучать их имена. Что мы про них помним, мы за них бьемся. Никак. Никакого другого инструмента озвучить даже нет. У вас были бы свои политзаключенные. Вот приди вы к власти, у вас же были бы свои политзаключенные. Другие. Так, просто другие ясно. Люди. Вы рассказываете о том, что мы не такие хорошие, как... Нет, я ставлю знак вопроса. У вас были бы свои политзаключенные? Отвечаю. На вопрос о том, а вот... Я знаю, что эта тема будет обсуждаться сегодня. Я правильно, что забегаю вперед. Но вопрос о том, а что сделать, чтобы счетная палата была настоящей? Вот как Путин должен был бы добиться того, чтобы все поверили, что настоящий? Я отвечаю просто. Не ставить своего друга или кого-то другого, третьего, пятого, а отказаться от узурпации власти сверх даже этой конституции. По этой конституции представители заместителей аудитора счетной палаты выдвигаются Думой Совета Федерации. Точнее, назначаются, избираются. С 2003 года узурпировано полномочия, главный подконтрольный дает санкцию назначения там Голикова, Степашина или этого самого Кудрина теперь. Вопрос не в них, вопрос в том, что другой человек, который хотя бы может поставить под сомнение действия президента и всей его вертикали, теперь в принципе не может быть назначен. Вопрос не о том, кто хорош, кто плохой, кто хороший, кто плохий будет ставить. Вопрос в том, кто будет усугублять систему узурпации власти, якобы в интересах общества, а кто все-таки будет отказываться от тех полномочий, которым не свойственны, и давать своим политическим противникам осуществлять контроль за своей деятельностью. В этом корень. Ну, это никто не будет давать. По-моему, и никогда. Но с такой идеологией, с такой психологией Россия обречена на поражение в глобальном соревновании перед теми, кто все-таки находит социальные и политические компромиссы, создает механизмы самоочищения в государственном политическом механизме. Мы просто не конкурентоспособны по одной простой причине. Наша система неэффективна. Узурпация власти в интересах наживы друзей не может быть эффективной. А как вам такое утверждение или, может быть, предположение, что страна развивалась наиболее быстро и наиболее эффективно именно в те моменты, когда была вот та самая узурпация, о которой вы говорите? Это мысль интересная. Первое. Есть исторический контекст. Если брать там какой-нибудь 18-19 век, например, и так далее, весь мир так был устроен. Зафиксировали. Но при этом надо понимать, что государства с более эффективной политической системой, тем не менее, в тот период быстрее развивались, догоняли и начинали перегонять других. Раз. Второе. Ну, кстати говоря, государства с не идеальной, но все-таки более эффективной политической системой в тот период занимало полмира. Я имею в виду Британскую империю. Так-то вообще. Ну, да. И если искать причину, почему Британская империя оказалась сокрушена, то я считаю, что она оказалась сокрушена и перестала занимать полмира не потому, что ее политическая система испортилась, а потому, что возникли мощные конкуренты с сильной политической системой. Я бы не стал говорить, что она сокрушена. Ну, как Британская империя реформировалась. Нет, это иллюзия такая. Она по-прежнему, ну, пожалуйста, у нас могут быть разные точки зрения. Я высказываю свою. С моей точки зрения, Британская империя, которая там 100 лет назад занимала полмира, значит, и была величайшей из великих, сейчас, конечно, не играет той роли. И не потому, что она опустилась, а потому, что другие поднялись в конкурентной борьбе. Значит, Россия проигрывает в конкурентной борьбе, в том числе в силу неэффективности своей политической модели. В России политическая модель естественная. Каждому из нас с вами свойственно стремиться прибрать все к своим рукам. быть либо большими философами, либо иметь в противовес себе сильное общество, которое меня при власти будет ограничивать. Ну, это азбука чему. По-моему, вы знаете, я бы сказал, что вот были у нас моменты, когда примерно это и было. Ну, например, президент придерживался одних взглядов вместе с правительством. Да. Государственная дума диаметрально противоположных. И вместо того, чтобы они в конкуренции создавали некий продукт власти эффективный, получался только базар, раздор. Расскажите, когда это было? Ну, в 90-х годах тогда. Я думаю, к сожалению, мы с вами так близко не знакомы, не знаю, к причинам, но мне кажется, вы сейчас участвуете в насаждении очень вредного мифа. Ну, к сожалению. Опровергните его, раз так. Да. Может, я ошибаюсь. Значит, рассказывать о том, что противостояние институциональное, подчеркну, не политическое, противостояние парламента, счетной палаты, институтов, призванных контролировать исполнительную власть, и исполнительная власть, он создал лишь раздол, не давал результата, это неправда. Значит, вот мы только что не заплатили 50 миллиардов долларов акционерам ЮКОСа. Почему мы их не заплатили? Кто дал возможность не заплатить? Кому сказать спасибо? Вы кому-нибудь спасибо сказали? Я нет. А я вам скажу, кому вы должны сказать спасибо. Тогдашняя счетная палата, которой я был тогда со-руководителем, зампредом, избранным от Совета Федерации, дала отрицательное заключение на Европейскую энергетическую хартию, и тогдашняя преимущественно левая национально-ориентированная дума отказалась ратифицировать Европейскую энергетическую хартию. Путин, пришедший к власти, только в 2003 году согласился с тем, что ладно, и не надо вносить ее на ратификацию. И именно благодаря тому, что Европейская энергетическая хартия была подписана, но не ратифицирована, именно только благодаря этому мы не заплатили 50 миллиардов долларов бывшим акционерам ЮКОСа. Я бы на вашем месте сказал бы спасибо. Нет, я готов сказать. Это не раздор, это созидательная деятельность. Другой пример приведу. Это же один пример. Так, вам сколько, скажите? Я вам приведу столько, сколько вы попросите. Значит, другой пример привожу. Значит, после переворота 93 года, первое, что сделал президент Ельцин с целью заручиться поддержкой стратегического противника. Один из первых его указов был вопрос о соглашении о разделе продукции. О праве заключать долгосрочные соглашения о передаче в режим СРП, колониальный режим по существу. Да, да, я согласен. Это тот режим, который был насажден американцами в оккупированном Ираке в точности так же, как у нас они пытались это сделать. Так вот, а потом возник парламент, Дума, Совет Федерации, инвесторы сказали, мало, давайте закон. И стали лоббировать закон. Вот они через мою бывшую партию Яблоко лоббируют закон. На этом законе мы окончательно с ними разошлись, потому что я от Совета Федерации оказался ключевым человеком, боровшимся против принятия этого закона в той версии, значит, какой они его внесли. Так вот, Счетная палата давала отрицательное заключение. Совет Федерации говорит, раздрай. Совет Федерации два с лишним месяца пытались продавить Совет Федерации согласованно. Ельцинская власть и так называемая демократическая оппозиция согласованно пытались продавить, заставить проголосовать. Они сумели уговорить раздрай. Благодаря этому согласительная комиссия исключила самые опасные колониальные нормы этого закона и тяжелый компромисс, только два соглашения сахалинских. Этот тяжелый компромисс привел к чему? Есть отчет Счетной палаты за моей подписью 99 года. Значит, предложение депутата от коммунистов Веры Собчук на Думу поручило Счетную палату проверить, а как же реализуются соглашения на Сахалине, которые как исключение шли. Так вот, это есть в документе. В ценах 99 года, когда весь федеральный бюджет России составлял 20 миллиардов долларов, расчет на ущерб от реализации этих соглашений по вот той схеме, которая была запущена, как исключение, как компромисс, 62 миллиарда долларов. Окей. Нет, три годовых термина. Нам удалось, нет, подождите, подожди, да, в результате этого раздрая нам, тогдашнему Совету Федерации и большинству Думы, которая затем согласилась с нашей позицией, удалось не дать распространить эту колониальную схему на всю страну. Раздрай – это хорошо. Не раздрай, я понял. Наличие институтов, представляющих интересы населения, вопреки власти. Вот смотрите. Конечно, это нужно. Смотрите, какая ситуация. Посмотрите, значит, к власти пришла команда, которая своей целью ставила вестернизацию страны и, может быть, подчинение соответствующим, так сказать, центрам мировой силы. Правильно, да? Можно я здесь акцентирую? Смотрите, вы объединили две совершенно разные мысли. Дело в том, что нельзя называть вестернизацией подчинение. Вестернизация – это делай, как они. А подчинение – это делай, как они говорят. Вместо вестернизации, то есть взятия лучшего из того, как делают они, Это было пятнино. Идея, давайте им подчинимся, да, сдадимся. Да, совершенно верно. Ну, так... да. Ну так извините. Когда речь шла о... Этим же курсом, да, идут сейчас очень многие, или по крайней мере, да, последние годы, идут очень многие страны восточного, бывшего Восточного блока и нашей же республики. И многие силы внутри страны считают, что только так и надо. В принципе. Стоп, я запутался. Не ссорьтесь, не ругайтесь, подчинитесь. Какие страны, о чем речь? Ну, какие там, не знаю, Прибалтика, Польша, Украина, Румыния, Болгария. Рассказываю. Значит, в США есть такой профессор, Жанин Видал. Она сама профессор польского происхождения. Извините, я вас прерву, да, вы сейчас расскажете. Я к чему, собственно, вел, чтобы закольцевать мысль. Да. То есть вы мешали вот этому. То есть если бы вы этому не мешали, ну вы и те силы, которые... Дайте это говорю. То тогда бы эффективно страна пошла бы по этому пути. Предположим, он гибельный. Он предположим. А может быть и нет. Вы сами слышите, что вы сказали. Эффективно пошла бы по пути, который, предположим, гибельный. Да. Но я против того, чтобы страна эффективно, согласен, пошла по гибельному пути. Но я же говорю, что эффективность власти снижается при таком противостоянии. Нет. Снижается уровень ее произвола. Это разные вас вещи. Очень просят не трогать, да, слушателя, очень просят не трогать. Снижается уровень произвола власти. Это термины. Смысл заключается, вы мешали идти стране по тому пути, который повел Ельцин, Гайдар и Ижи, да, с ними. Когда вот речь шла о вестернизации, в том смысле, что взять их всего лучшего из накопленных Западом инструментов повышения эффективности социально-политической системы. Я напомню, шутка была в 89-88 году. Куда идти? По китайскому пути в сторону Швеции. Популярная шутка была. Понятно. Забыли. Так вот, когда речь шла о вестернизации, такой же, как провел Китай, то есть взятие лучшего, но без сдачи стратегических позиций, мы были вместе. Как только пошел разворот на то, что вестернизация, как взятие лучшего из западного опыта, подменяется сдачей позиций, естественно. То есть остаться коммунистами и при этом отдать свое население в рабочую силу на сборку в условном видеомагнитофонов практически за бесплатно. Это вы рассказываете про Китай? Да. Вот это было ими сделано. Вот мы должны были то же самое с Россией сделать, пойти все видеомагнитофоны. Близоруко рассуждаете, товарищ. Хорошо, давайте. Значит, ну, у нас смотрите, две минуты перерыва, да, объясните, думайте, почему что... близоруко. Ведь, смотрите, я действительно близорук. Да, да, да. Нет, ну я ни в коем случае не касался этого и даже. Да. Это была шутка. Так. К сожалению, это не остроумно, раз нигде смеялись. Значит, смотрите, еще раз. Есть защита национальных интересов. Всякая торговля – это обмен. Если вы заключаете договор во взаимных интересах – это одно. Если вы просто сдаете позиции – это другое. Договор о взаимных интересах. США открывают свои рынки для китайской высокотехнологичной продукции, подчеркиваю, не для сырья, а для произведенной высокотехнологичной продукции с высокой добавленной стоимостью. И за это Китай платит тем, что поддерживает финансовую стабильность мира, организованного, в главе которого США. Где простой человек в этой системе, который вынужден за копейки, не знаю, аналог копейки, да, китайский, собирать видеомагнитофон? Значит, давайте без иллюзий. Его-то выгода в чем? Давайте без иллюзий. Значит, китайский рабочий сейчас получает больше, чем это русский сейчас, рабочий. Это сейчас, а тогда? Да. А тогда, когда это начиналось, мы изначально. А когда проходила советская индустриализация, тоже приходилось в очень тяжелых условиях сравнительно небольшую плату делать очень большую работу. Значит, наверное, существуют разные пути индустриализации. Если есть идеальный, если вы готовы предложить или вы, давайте по нему пойдем. Но идеального пути индустриализации во враждебном мире пока никто не знает. За все приходится платить. Китай пошел по пути, значит, включения в мирохозяйственную систему, но на условиях, которые, внимание, ведут его к развитию. И Китай сумел переиграть западный мир. Я вас сейчас вынужден прервать, потому что нам пора сделать паузу на рекламу, но мы продолжим. У нас 5-минутный перерыв, потом мы второй тайм. Программа «Эй-Тим». Половина девятого в Москве, в студии Яков Широков, в эфире новости. Юлия Скрипаль, на которой было совершено покушение в Солсбери. У меня парк и детские площадки. А мой всего в 23 километрах по Новой Риге. И мой. Таунхаусы «Футура Парк» на Новой Риге. 8-495-783-05-85. 8-495-783-05-85. Проектная декларация размещена на сайте www.futurodefispark.ru. Застройщик ООО «Инвестплэн». Что бы кто ни говорил, отыскать вещи – удел профессионалов, людей и машин. В мае грузовые машины и грузчики по цене всего от 790 рублей. Звоните в «Газелькин» прямо сейчас. 495-3 миллиона. Реклама на радио «Эхо Москвы». Телефон 495-1010-210. 495-1010-210. В этот четверг в 9:35 в программе «Утренний разворот» «Живые гвозди». Главный редактор сайта агентура.ру Андрей Солдатов и заместитель главного редактора Ирина Бараган. «Гараж». Программа Сергея Слоняна. С понедельника по четверг. С 14 до 15. На радио «Эхо Москвы». Так, ты Facebook посмотрел? Посмотрел. Хорошо. На YouTube заходил? Заходил. Молодец. Твиттер обновлял? Только что. Ну, все, все, ты готов. Давай, вперед. Ну все, я пошел. Все самое интересное и важное, что обсуждалось в сети, вы узнаете в программе «Блок Аут» от Майкла Наки. Каждый четверг в 20 часов. Про одноклассников не забудь. И шапку, наушники надень. Ваш лоцман в море информации – «Эхо Москвы». Программа «Эйтим» на «Эхе Москвы» продолжается. Алексеев сегодня двое. Алексей Осин и Алексей Дурново. В гостях у нас Юрий Болдырев, экс-заместитель руководителя Счетной палаты России, писатель и публицист. Вообще у нас сейчас количество Алексеев в студии равняется количеству в студии Юрьевичей. Юрий Юрьевич, скажите, пожалуйста, почему, когда... Россия затевается с сильным независимым парламентом, а мы теряем страну. Вот это было в начале 20 века, появилась Первая Дума. В конечном итоге потеряли империю. Это было, вы сами участник этих событий, в конце Советского Союза появилось. Советского Союза в прежних границах нет. Скажите, пожалуйста, это совпадение? Это не совпадение. Значит, я думаю, что это в очень значительной степени сознательная, целенаправленная дискредитация вообще-то идеи народного самоуправления. А кто такой злодей-то? Значит, я хочу сказать, что вообще-то исторический путь к самоуправлению народа, он не такой простой и легкий, если возьмете историю той же Франции, историю Англии. Да. Просто там история... Этого начинается существенно раньше этих попыток. И это все не за 100 лет. Даже не за 100 лет. Значит, сознательная подмена понятий, когда людей, дорвавшихся до власти, не имевших отношения никакого к первому выбранному Верховному Совету, съезду и так далее, но дорвавшихся до власти под демократическими лозунгами, начавших разграбление страны, называют в кавычках демократами, и тем самым дискредитируют понятие демократии, это сознательная подтасовка, сознательная подмена понятия. Вы знаете, вот я, поскольку я тоже был свидетелем данного процесса, по-моему, они сами себя так называли. Конечно. Сознательно подменили понятие. Не, ну извините, вы же тоже как бы были частью вот этой большой компании, которой, я, кстати говоря, я тоже был увлечен этими идеями, я голосовал именно за демократов, я не считал, что это какая-то подмена. Ну, я понимаю, что я просто вспоминаю свои ощущения. Да, я был наивный и так далее. Я это осознаю. Но я называл, я голосовал за демократов, и вы были частью этой силы, за которую я голосовал. Давайте раз и навсегда. Не существует демократов и антидемократов. Сегодня, с моей точки зрения, почему я организовывал вот эти переговоры с КПРФ, между ПДС, НПСР и КПРФ, Раичева? Потому что сегодня по реальной направленности действий, с моей точки зрения... И коммунисты, и национал-патриоты, куда больше, в кавычках, демократы, чем те, кто называются демократами. Ну, значит, они предали собственные идеи, и все. Ну, или отказали, я не буду громче. Вообще, само название не имеет никакого смысла. Согласен. Либерально-демократическая партия не имеет никакого отношения к либеральным ценностям. Но то, что коммунисты, они уже не коммунисты, это тоже. Судить надо все-таки Нет. Вот смотрите, наверное, я буду последний, кто в студии «Эхо Москвы» будет критиковать коммунистов. Значит, потому что я коммунистов с удовольствием критикую, на их площадке критиковал. Красная линия, вот это их площадка. И там я высказывал критично. Но с учетом того, что здесь либеральная аудитория, я не буду участвовать в критике коммунистов. Здесь, ну, я, собственно говоря, не принадлежу к людям либеральным. Ну, 75% нашей аудитории принадлежит. Я поэтому говорю с этой точки зрения, потому что мне, конечно, близки более взгляды коммунистов, чем нынешних, опять-таки, вы говорили, демократов, вот либералов. Значит, они такие же либералы. Люди запутаны, введены в заблуждение. Конечно. Ну, какая разница? Я разошелся в кавычках, скажем, либералами, на очень простой позиции. Вот я там по своей предыстории сын военного, работавший в оборонном институте, пришел в политику не с улицы, не с митингов, а 2000-й коллектив моего оборонного института меня выдвигал кандидатом в депутаты. И не просто потому, что им в голову это пришло, а потому, что стали закручивать гайки и не давать выдвинуть тех известных в Питере людей, которых мы хотели выдвинуть. И вот когда их не пустили на собрание, нам сказали, ах, раз так, мы выдвинем своих. До этого такая смелая мысль даже в голову не пришла. Для меня есть ясное представление, что либерализм подлинный, не мошеннический, это никогда нет никакой власти и делай, что хочешь. Когда власти нет и делай, что хочешь, обязательно верх возьмет мафия. Нет, совершенно верно, подписываюсь. Значит, либерализм для меня, почему я оказался во главе контрольного управления президента еще в 92-м году, это прежде всего жесткий порядок, пресекающий произвол власти. Только жесткий государственный механизм, построенный на разделении институтов и так далее, может пресечь произвол власти. Другого способа пресечь произвол власти нет. И пресечь мафиозный сговор другого способа нет. Ключевые институты самых эффективных государств в мире – это институты антимонопольные. Это жесткие, силовые структуры. Значит, вот на этом мы разошлись. Вы же понимаете, что есть некий идеализм? Что, с одной стороны, даже если я, вот, предположим, там хочет, ну там, предположим, есть некий грамотный человек, который всем управляет. Вот нельзя взять и вот так вот жестко этим заниматься, потому что наступишь на интересы многих людей и возникнет конфликт, который может перерасти бог знает во что. Вот, может быть, именно поэтому, вот я просто продолжаю эту мысль, понимаете? Может быть, именно поэтому вы как бы остались прекрасным идеалистом в этом смысле. Разве нет? Да, и как... послушайте, но идеалист до тех пор, пока что-то нигде не реализовано, носитель этих идей является идеалистом. Но когда идеи много где уже реализованы, но только на нашей почве как-то неудачно пока произрастают, те, кто считают, что мы не хромники и косенькие, а тоже можем, это не идеалисты, а просто носители представления о том, что мы должны сделать так же, не как они нам говорят, а также вопреки им. Но нет, смотрите, вот смотрите, есть два способа. Вот, скажем, есть сотни лет, которые шла там Великобритания, Франция, через кровь, кстати говоря, через жуткие вещи абсолютно, к тому, чему они пришли. Есть условный Сингапур там, с Ли Кван Ю, где вроде бы либеральная экономика насаждалась с помощью нелиберальной абсолютно силовой какой-то вот машины, конструкции. Вот как надо? Тогда все равно мы идем через, вот, через ответ. Веревки. Ответ. Да, спрашиваю. Да. Идеального, заранее известного пути нет. А как бы вы пошли? Вот если бы ваш я пошел, да. Я отвечу так. Значит, когда-то у меня лет 15 назад, наверное, лет 10 назад, была короткая, в такси мы ехали с телепередачи, дискуссия на эту тему с Веллером, которого здесь бывал. И вот он тогда болел идеей, что нам нужен Пиночет. Вот, например, да. И я ему говорю, идея всем замечательна, кроме одного, где вы возьмете такого Пиночета, который свою власть развернет не на разграбление страны, а на ее усиление. Вот где вы возьмете гарантии, что тот, которого вы выберете в качестве Пиночета, будет действовать так, а не иначе? Теоретически нам сильно может повезти. Теоретически, вот вы здоровый, сильный, с прямым взглядом, стукнули кулаком по столу, мы взяли власть на Эхе Москвы в свои руки, а дальше во всей стране. Так вот, и если окажется, что родине повезло, все-таки, что вы такой по натуре философ, что вы эту власть развернете не на разграбление, а на созидание, то считай, стране повезло. Так. Но не менее вероятно, что вы, знаете, у того же, вот ваш, часто здесь бывает Шендерович, у него есть такая сказка о том, что происходит с правителем, когда он дорывается до власти, да, как ему все спасибо, до свидания, а дела подождут, да, все хорошо, вот эти тринки отведайте, да? Так примерно. Так вот, вероятность того, что правитель окажется таким, осетринки отведайте, а дела подождут, а мы пока отведываете осетринку, будем свои делишки обделывать, она ничуть не меньше. Вот в чем проблема. Все за жесткого, сильного правителя, который будет действовать в интересах Родины. Но только где его взять? Не знаю. Пиночет. Нам с вами повезет. Будем надеяться. Надеяться на то, что нам с вами повезет, мы можем. А рассчитывать не имеем права. Не имеем, да. Снова в защиту Пиночета. Вот ни минуты не сторонник Пиночета. Считаю, что мечта о Пиночете, простите, никого не хочу оскорбить, это показатель некоторой интеллектуальной ограниченности, но это один из немногих примеров того, когда человек, узурпировавший власть, имевший огромные полномочия, от нее сам ушел. Практически уникальный случай. И потом его же еще за это судили. Лет 15 до того аналогичные речи я слышал на президентском совете ни от кого иного, как от Марка Захарова. Я ни минуты который, не сторонник Пиночета. Который на президентском совете говорил, а может вообще России нужен Пиночет, и так далее, и так далее. То есть идея гуляет... Я же еще раз, поймите, вот я как человек трезвый говорю, нам с вами, вот с вами, Алексей, может удивительно повести, если вы, взяв власть в свои руки в результате переворота, развернете ее в интересах страны. Но только мы не имеем права на это рассчитывать. Я не справлюсь, я сразу говорю. Если мы на это не рассчитываем, значит, мы должны только параллельно... некоторые из нас могут, простите, оказаться на стадионе. Некоторым из нас могут отрезать руки. Некоторые из нас могут пропасть без вести и больше никогда не найтись, будь они хоть нобелевские лауреаты и так далее. Мы используем образ в данном случае не как карающий, а как проводящий политику национального развития. А как иначе? Обращаю ваше внимание, Пиночет не допускал приватизации медных рудников, основ чилийской экономики. А наши, типа, в кавычках, пиночетики, все, что можно быстрее, Роснефть. Роснефть у нас государственная, как вы знаете, да? Да, государственная. А сколько процентов акций Роснефти? Я надеюсь, что 50 плюс 1 хотя бы. А вот если вы вдруг знаете, что вас нагло кинули, вы зайдете в реестр, увидите 0001, а остальные где? А остальные Роснефти, газа. А дивиденды от Роснефти куда? Не в федеральный бюджет, а в Роснефти, газ. Понимаете? Наши пиночетики, они с виду надо рядиться, что мы типа тоже, но только делают противоположное. Ну, тут вопрос ведь знаете в чем? Вот тот правитель хорош, который себе берет там 5%, а не 60%. Слушайте, Вот это я, конечно, понимаю, что я высказываю жуткие вещи, но так... Добавлю один акцент, можно? Добавлю. Угу. Вы начали сегодня с того, что вот все-таки вот самовластие иногда ведет... Знаете, в каких случаях самовластие ведет к развитию? В случаях, как это не парадоксально, условного какого-нибудь Ира. Когда правитель и народ находятся вместе, как будто бы в одной подводной лодке. И каждый может носить всем непереносимый ущерб. И выжить они могут только все вместе. В этом случае даже самое автократическое правление, оно может быть абсурдным, дурным, вредным, негуманным, но оно теоретически хотя бы может вести к развитию какому-то. Только если они осознают свою общность и порознь не спасутся. Ситуация, когда самоощущение такое, что мы на барже, груженной золотом, и главное иметь возможность набрать золото как можно больше, избежать с этой баржи, она никак не ведет к тому, чтобы люди чувствовали себя в одном. Не ведет. А наша ситуация, к сожалению, ситуация не подводной лодки. Наша ситуация баржи, груженной золотом. У нас 10 минут осталось. То есть объективно вероятность прихода к самовластию человека, который будет заботиться о народе и обществе, у нас крайне мало. У нас 10 минут осталось. И чтобы, ну, поскольку мы предыдущие 40 обсуждали судьбы Родины, хочу две тему немножко более конкретно затронуть. Юрий Юрьевич, вы сожалеете о том, что вы участвовали в создании «Яблока»? Это была ошибка или нет? Мы же это начали и закончили, и вроде да. поставили крест в начале передачи. Как я могу сожалеть о том, что я делал сознательно, осмысленно? Тогда мы создавали альтернативу. Альтернативу, что не обязательно назад с коммунистами, которые тогда рассматривались как ортодоксами, обязательно вперед с грабителями России. Значит, мы продемонстрировали возможность альтернативы. То, что эта альтернатива дальше пошла по пути, который я оцениваю как измена Родине, я это подробно писал в своих книгах, и за каждое свое слово отвечаю. Я подробно описал всю эту историю в книге «Похищение Евразии». На меня обещали подать в суд, но не подали. Трогайте, пожалуйста, микрофон. Потому что факты очень трудно опровергнуть. А яблоко я написал... изменил Родине? Еще раз. Нас развело то, что я оцениваю как измену Родине. Я четко сформулировал. Я это говорю не первый раз. Значит, я уже давно про них не говорю, потому что не о чем говорить. Вы результаты избирательной кампании последней знаете. Да? Гурдин набрал мало. Реально набрал, по нашей оценке, в 20 раза больше. Формально порядка там чуть меньше 12%. В 12 раз больше, но чем яблоко. Но все остальные в сумме, включая там яблоко и все прочее, набрали меньше, понимаете? Ну, не о чем говорить. То есть, реально сегодня можно говорить о том, что на политической поляне есть президент и его вот эта команда, есть результаты объединения левых национально-патриотических сил, есть, они есть на поляне, и есть те, кто бойкотировали выборы, условно, Навальный, Ройзман, там какие-то люди, которые... А всего остального нету, не о чем говорить. А Жириновского вы куда... Что еще раз. Жириновский это в сумме кому? Со всеми остальными. А, понял. Есть или его нет? Нет, ну, может быть, есть. Ну, уж яблоко точно не о чем говорить. Я не знаю, почему. Но вы с Явлинским общаетесь? Вот. Ну, о чем я могу с ним общаться? О чем вы говорите? То есть, отношения прекращены. Вы должны понять. Речь идет о прямом лоббировании интересов транснационального капитала. Угу. Я понял. Понимаете, ну, меня это вещь, я повторю, я вообще сын военного, я положил значительную часть своей политической жизни на защиту национальных интересов России. Понимаете? Я понял, ну, Юрий Ильич, у вас, насколько я понимаю, на столе лежал в свое время доклад знаменитой Марины Салье, ставшей знаменитой впоследствии. Правда то, что не там говорилось? Не лежал доклад. Значит, люди приехали... Вы с ним знакомы? Я очень коротко. Да? Нет, очень коротко. Значит, не лежал на столе. Мне его привезли. Он стал основанием для организации проверки. Я доложил Ельцину, что у меня плохие отношения с Собчаком, личные. Есть конфликт интересов. У меня рассматривают как конкурента. И мы договорились, что мы проверку организовываем, но я непосредственно в ней участие не принимаю. Но контрольную проверку все равно ее проводит. Значит, занимался этим начальник одной из инспекций. Значит, провели проверку, факты подтвердились. Значит, вся команда Собчака, включая Путина, там, Беляева и так далее, приезжала, значит, давали разъяснения. Не мне. Я сразу, вот начальник инспекции, он занимается, я этой проверкой не занимаюсь. Значит, с ним поздоровался и отправился сюда. Собчака, Кудрина, всех. Вот, они там, Маневич, все давали объяснения. Все это дальше, что с этим дальше делать? Президент принял решение передать представителю президента по Ленинградской области для дальнейшей реализации итогов проверки. Все. Значит, по сути, факты подтвердились. Что с ним было дальше, не могу сказать, потому что это была единственная проверка, которой я не занимался в силу конфликта интересов. Но доклад вы читали сам? Разумеется, конечно. Ваши впечатления? Да нет, какие впечатления? Речь шла о следующем. За моей подписью была бумага на имя Авина, тогда министра внешней экономики. Связей. С просьбой не предоставлять заместителю Собчака Путину дополнительных полномочий в период до проведения проверки. Значит, в противовес этому письму полномочия были предоставлены. Для чего были полномочия? Для того, чтобы задним числом легализовать то, что было сделано. То есть были осуществлены действия, на тот момент незаконные, но они затем